На допросе Судоплатов объяснял следователю, что пытался нелегально проникнуть на территорию Советского Союза по заданию украинской националистической организации, чтобы вести борьбу с москальско-жидовским игом. Однако следователь Коконин грозил ему длинным прокуренным пальцем и говорил на русском языке чеканными фразами. «Это есть ложь. Вы большевистский агент Иван Днепрогессов. Ваша задача — устроить в Финляндии новую революцию. Отпираться бессмысленно. Называйте явки, пароли, связи». Судоплатов тяжело вздыхал и безнадежно разводил руками. История сохранила протоколы допросов Павла Анатольевича в финской тюрьме. Один из них следует привести полностью, тем более, что в нем содержится легенда, благодаря которой советский разведчик Павел Судоплатов сумел успешно перевоплотиться, действовать и победить в смертельном поединке с ОУН. Вот этот документ. В ночь с 24 на 25 июля 1936 года я был задержан при том, когда собирался переходить финскую границу, имея целью через Россию пробраться на Украину и там продолжить борьбу с русскими, поработившими мою страну. Чтобы финские власти имели представление обо мне, постараюсь более или менее подробно подать о себе информацию. Родился в 1907 году 24 июня, крещен 29 июня, все старый стиль, в Ивангородской церкви города Умани Киевской области на Украине. Отец Анатолий Осипович Яценко, мать Феодосия Терентьевна, брат Николай 1905 года рождения и я, Павел. Это наша семья. Мать не помню, она умерла, когда был ребенком. Об остальных членах семьи скажу ниже, когда буду освещать интересующий вас вопрос, как я стал украинским националистом. Это, собственно, началось с детства. В 1914 году поступил в школу и проучился в этой начальной, теперь она приравнена до семилетней, до 1919 года. Дальше учиться не имел возможности, так как отец за участие в национально-освободительном движении большевиками был расстрелян. Хата сожжена, и я со старшим братом Николаем очутился на улице без родителей и куска хлеба. Начинается период беспризорности. Вместе с Николаем, детьми, бродил и ездил по Украине. Потом брата потерял на одной из железнодорожных станций. И, как потом узнал, он умер от голода, который был на Украине в 1921 году. Таким образом, благодаря большевикам, вся моя семья была разрушена. И это вам первый, вернее, один из первых ответов на ваш вопрос, почему и как я стал националистом. Беспризорным был до 1922 года, затем меня с улицы подобрали и поместили в детский дом города Умани. С 1922 по 1927 год был я в детском доме города Умани, вначале в качестве воспитанника, а потом с 1925 года уже как служащий этого же детского дома, помощником воспитателя. В 1927 году, примерно в январе-феврале, был уволен по сокращению штатов и отправился в целях подыскания работы в Харьков. Там с помощью одного человека, тоже украинца, националиста, фамилию его сознательно не называю, прошу финские власти не требовать этого, так как он на Украине и ведет в подполье борьбу против русских. Поступил на службу в детский дом имени Горького и там работал помощником, потом воспитателем до 1934 года. Работая в детском доме одновременно в 1929-30 году, подготовился и в 1931 году осенью начал учиться в Институте народного образования в Харькове. В 1934 году институт закончил, получил звание учителя и поступил в 26-ю школу Харькова. Проработал там до 1935 года, затем выехал нелегально за кордон для прохождения соответствующего теоретического курса. Теперь, по окончании курса и выполнении возложенных на меня поручений, я по указанию закордонного центра нашей организации должен был возвратиться на родину и продолжать борьбу, но на границе был вами задержан. Маршрут мне пометили следующий: Ляймола, Петрозаводск, через леса и болота пешком с ориентировкой на компас. Затем Петрозаводск, Петроград, Украина. Это из области автобиографии. Возможно, не исчерпал всего того, что вас интересует. Прошу спросить дополнительно. Следующий ваш вопрос: как и почему я стал националистом? Можно было бы ответить просто: я стал националистом, потому что я украинец, любящий свою родину и прекрасно понимающий, к чему привело вековое хозяйничание русских на Украине. Но постараюсь дать более подробные сведения, перечислить, если хотите, отдельные детали, штрихи моей жизни, оказавшие влияние на формирование моего националистического мировоззрения. Главнейшая роль здесь принадлежит отцу, заложившему в мою еще тогда детскую голову любовь к родному краю, ненависть к поработителям, москалям. Его трагическая гибель сделала меня, тогда еще беспомощного мальчика, ярым ненавистником не только русских, но и всего того, что с русскими связано. Позднее голодная смерть Николая лишь дополнила уже сформировавшуюся, еще не политическую, националистическую сознательность, а ненависть. Я с детства, перенявший от отца любовь к родине, своему языку, культуре, в годы беспризорности, объездил всю Украину и видел, как русские издеваются над нашим языком, культурою, обычаем и, не говоря уже об открытом грабеже, хищнической эксплуатации наших природных богатств. Последнее пришло в сознание позже, так как тогда в экономике не разбирался. И уже тогда в детской головке зарождаются мысли о протесте, потребности как-то выразить этот протест, дать выход накопившейся ненависти. В 1923 году знакомлюсь с семьей одного офицера украинской армии, активного участника национально-освободительной борьбы с русскими в 1917-20 годах. Фамилию его сознательно не называю, он на Украине националист и сейчас им есть. С этого момента начинается мое формирование как националиста. Идет процесс роста политической зрелости, вылившийся в 1926 году в активное участие в националистической борьбе против панувания москалив на Украине за самостоятельное соборное украинское государство. Таким образом, активное участие в национально-освободительной борьбе принимаю с 1926 года и с этого же времени являюсь националистом. Мне кажется, что исчерпал и этот ваш вопрос. Само собой разумеется, что было еще много других моментов, оказывающих влияние на формирование моего националистического мировоззрения. Одни в большей, другие в меньшей степени. Но здесь я остановился лишь на основных моментах. Прошу власти учесть, что я, по соображениям существующих в организации правил конспирации, совершенно не могу касаться своей конкретной националистической деятельности на родных землях, так же, как не могу называть фамилии националистов, живущих и действующих в подполье, во имя Украины. Прошу убедительно не настаивать на такого рода вопросах. Лгать не хочу, а отвечать не имею права ни формального, ни морального. В Гельсинках я прожил с 6 по 23 июля 1936 года. Задерживался с отъездом из-за несвоевременного получения денег на покупку для меня вещей и предметов в дорогу. Что делал в Гельсинках? Основной задачей имел хорошо питаться, отдыхать и готовить себя к очень большой, трудной и опасной дороге. В хорошую погоду бывал на пляже, там, где крематорий. Аркадиакату, кажется. Плохую погоду ходил в музеи, вечерами в кино или просто бродил по городу и читал литературу, доставляемую Сушко или Полуведько. Вообще, последний имел указание от главы нашей организации оказывать мне всяческую помощь и поддержку. На его же имя приходили деньги на расходы, связанные с моей поездкой. Карта и мой маршрут, обозначенные на небольшой полотняной бумаге, писаны Сушко, переснято им с официального финского издания карты для туристов. Продукты в дорогу и другие вещи покупал большую частью вместе с Сушко в Гельсинках. Небольшую часть покупал с Полуведько или сам. О большевистской и польской валюте заботились Полуведько и Сушко. Я не входил в эти подробности. За время пребывания в Финляндии я ничего не сделал такого, что могло бы принести вред вашей стране, если не считать, конечно, что желанием перейти границу я тем самым уже нарушил финляндское законодательство. Повторяю еще раз, что в Финляндию приехал с единственной целью – перейти здесь границу и через Россию пробраться на Украину. Смягчающим мою вину обстоятельством, во всяком случае, для меня самого, нарушившего ваши законы, является то, что я не имел другого выбора. Мы – националисты, революционная организация. Я – революционер-националист, человек действия, дисциплины, и не мог поступить иначе, как поступил. Готов, конечно, и нести наказание. Ни о какой деятельности против Финляндии и в мыслях ни я, ни вообще националисты в целом не имеем и не можем иметь, так как Финляндия в порабощении Украины не заинтересована.